Я хотел прочесть несколько мест Священного Писания. Помните такое место, написано в Псалом 120-й? «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя, а помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Туда возводили не только верующие Московской Церкви очи, но и все наше братство, откуда приходит наша помощь. И пост был, и молитва была, и молитва была. И вот когда мы читаем еще Псалом 123, 8 текст, там написано: «Помощь наша в имени Господа». Помощь наша в имени Господа. Об этом говорил Давид. Он понимал, что помощь только там, только там. И поэтому и мы стремились к этому, чтобы помощь получить от Господа. И когда мы читаем Псалом 32, 20 текст, написано: «Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша». Опять, упование на Господа, Он наша помощь и защита. Да приступаем с дерзновением, Евреям 4 глава, к престолу благодати, чтобы получить помощь, получить милость, обрести благодать для благовременной помощи. Друзья, тоже, зная, что туда, только оттуда, оттуда помощь, к престолу благодати. И мы вместе, как вот с Асафом или с царем Асой, помните, которые трудности были, такой войны, такие стесненные обстоятельства, а он молился такой молитвой. Помните, написано: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо на Тебя уповаем». Асав говорит: «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего». С таким желанием обращались верующие к Господу. Я нашел такое место Священного Писания, кому Господь помогает. 88-й Псалом, 20-й текст. Здесь написаны такие слова, и пониже: «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал: Я Господь, помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его». Помощь мы видим кому? Помощь Господь оказывает мужественному. Я оказал помощь мужественному. Братья, сестры дорогие, я хотел сразу вспомнить, да, здесь много сделано братьями. Хотя мне вспоминается тот период времени, когда этот дом или место уже было приобретено уже лет, может быть, 15 или больше назад. Геннадий Константинович тогда, мне сравнилось, хотел сравнить его с этим мужественным, как вот здесь сказано: «Я обрел раба моего и святым елеем помазал его. Я оказал помощь мужественным, вознес избранного из народа». Друзья, и вот мужественность, здесь нужно мужество было. Геннадий Константинович тогда занимался центральным домом и для братства, и для церкви московской. И больше внимания уделял туда. Здесь занимались братья Московской Церкви этим местом, и как-то время шло, но сдвига никакого не было, хотя место это было приобретено и стояло. Когда тот дом подходил уже к концу, Геннадий Константинович видит, что здесь слабо дело идет, и он решил помочь, послал сотрудников сюда, начали помогать, оформлять документы, все согласования и по электричеству, и по газу, и по телефонам, по подземным сооружениям, правительственные кабеля, метро, там все это согласование нужно было согласовывать не один месяц, больше года, и все это сделано, и вдруг уже все сделано, нужно было начинать строительство, и последнюю подпись, или там две, может, оставалось, и те люди говорят: «Нет, никак вам, никакой вам помощи не будет, никакой помощи не будет». И тогда пытались через какие-то фирмы, чтобы найти эти фирмы, может быть, кто-то фирма найдет, начнет строить, чтобы мы заплатили, фирма начнет, потому что мы не можем. Когда обращались к фирме, фирма находила свои концы, и говорят, когда они доходили туда до определенных лиц, они говорят: «Мы не можем. Именно ваш объект мы не можем брать. Мы ваш объект не можем брать, потому что там был запрет. И пришло время, Геннадий Константинович говорит: «Братья, нужно строить». Ну, я был рядышком, по стройке помогал, и как бы только из робких был. А он был мужественный, и он говорит: «Нужно сделать так, чтобы за один день поставить крышу». снять, ну, подготовить ее, подготовить все сначала здесь, подготовить, и потом снять и поставить крышу за один день. Ну, или за два дня, ну, буквально выходные дни, чтобы крыша стояла. Ну, правда, с этого началось дело. Потом время шло, ну, нам было трудно взяться за это. Документов нет, запреты все, разрешения нет, запреты. Да как начинать? Думаем, сейчас начнешь, люди приедут сразу там, наручники или еще что, не дадут строить. И потом, когда вот решились все-таки, начать приступить, что будет? Запреты, потому что молились, ничего нет. И вот как священники, помните, как вступила нога священников в воду, так что? Так вода остановилась. И вот как только начали строить, приступили строительство, и дальше, и начали только строительство, и тут началось меняться те в правительстве, начали меняться люди, начали, как вот брат говорил, некоторых с работы снимать, некоторых в тюрьму, кто кого куда. То есть Господь вступился. Но надо было вступить, надо было мужественно поступить, надо было делать первый шаг, надо было начать. И вот эта крыша поставлена была братьями, приехали Павел Алексеевич, тут здесь он имеет образование, два института, он больше как соображает, как фермы, как что сделать, крыша сделана. Потом начали братья смотреть стены, там здесь вроде неплохие, там плохие, начали разбирать, и потом смотрят, хотели под крышей поменять все стены, вернее, часть стен. Потом начали там, а там стены тоже плохие, и смотрит Павел, да, дальше разбирает, и смотрю, почти что крыша стоит, а стены почти все сняли. Я как-то приезжаю, братья, а вы уже стены сняли, а так-то еще идея одна зарождается. То давайте мы сейчас задержимся на две недели, мы просверлим сваи здесь, свайное поле сделаем, забетонируем пояс такой монолитный, и у нас еще подвал здесь окажется. Еще подвальное помещение. Вот сейчас, где вы будете кушать, вот праздник, помните, отмечал праздник Соломон. 7 дней, потом еще 7 дней. 22 тысячи крупного скота было, 120 тысяч мелкого. Но я думаю, здесь Господь нас тоже покормит. Может быть, не так, как было во времена Соломона. Но будет предусмотрено. И вот это там. А казалось бы, и братья так бы задержались чуть-чуть, сваи сделали, потом еще стены, и, в общем, весь дом поменял, весь дом переделали. И потом мы видим, сначала нельзя было оформить, ничего не сделать, никаких документов нельзя было сделать. А сегодня Господь пошел навстречу, и написано: «Я открыл пред тобою дверь, и никто не может затворить. Ты немного имеешь силы, и не отрекся от имени моего». И вот Господь помогает мужественному, братья. И вот мужество это было со стороны Геннадия Константиновича. Вот надо делать, надо ступать. Но было трудно ступить, вот верую. Представьте себе, вокруг милиция, вокруг тут такая. И надо было начать эту работу. И вот как начали, Господь благословил. И слава Богу, сегодня и начато было. За чего? Для того, чтобы братья так рассуждали. Начнем, будем делать. Если даже один грешник изо всех этих 14 этажек покается здесь, если один грешник, уже оправдано 200 работников, которые здесь работали, и вот братья, которые трудились, здесь из слабослышащих, которые тоже очень сильно трудились, оправдана работа. А я думаю, я верю, что покаются, будут здесь спасенные. И сегодня даже люди здесь находятся, они только сегодня тоже слышат голос Божий, слышат эту великую радость, которая тоже сегодня обращена и к тебе, дорогой друг, может, кто пришел первый раз на наше общение. Это великая радость, этот праздник Благовещения, вот как братья говорят, тройственный праздник, воскресение. Это день, празднуем память воскресения Христова, Благовещение и праздник сегодня открытия молитвенного дома или посвящения молитвенного дома. И потом через какое-то время Господь является Соломону и говорит: «Я услышал молитву твою, и светил сей храм. И теперь я буду на месте сем, око мое будет на месте сем, и сердце мое во все дни». Братья и сестры, Господь обещал, не оставлю вас и не покину. Он обещал. И вот Соломону, он тоже обещал, что я на все дни буду здесь, но только не отступай от Господа, только исполняй заповеди Господни и так далее. Братья и сестры, мы будем благодарить Бога, что Господь пообещал и что Он будет здесь. И я думаю, кто здесь впервые, вы сегодня ощущаете эту радость, вы сегодня ощущаете эту необыкновенную обстановку в ваших сердцах. А какую обстановку? Потому что здесь Господь. Здесь веяние Духа Святого, здесь благодать Божия, спасительная, которая касается ваших сердец. И задает вам вопрос: дорогой друг, дорогая душа, молодой, взрослый, пожилой, для чего ты живешь? Какой смысл твоей жизни? Когда умрешь, будешь ли ты жить? А если будешь, то где? Друзья, а вот это Слово Божие, это Библия, эта книга, она отвечает на все вопросы. И где будешь жить, и сколько будешь жить, и как будешь жить, и как будешь жить. И поэтому эта Библия, она будет проповедоваться здесь, этой кафедры, которая сделана с любовью нашими братьями дорогими, и которые скамеечки для вас тоже сделаны, такие кропотливые, тоже для вас. Приходите, слушайте, читайте, исследуйте. Вам подарят здесь Библию, подарят вам Евангелие, кто первый раз. Раздавайте дальше по жителям вашим. Это счастье, дорогие друзья. Это наше счастье. Для чего человек живет? Написано в Слове Божьем, Деяния апостола, 17 глава, «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий, весь, для обитания по всему лицу земли, а назначил предопределенные времена и пределы их обитанию». Какие предопределенные времена? А вот мы живем в последнее время, об этом последнее время и Слово Божие говорит. «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие». А почему тяжкие? Что, в лаптях будут люди ходить? Картошку прелую есть. Одеться будет не в чем. Нет. А потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, родителям непокорны, неблагодарны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Друзья, вот время какое. Вот какое время живем. А некоторые скажут, да это раньше было. А было раньше, смотрите, даже одну такую фразу из этого перечисленного списка, который я перечислил, написано, родителям непокорны. Было раньше, чтобы дома престарелых строили, 100 лет там или больше. Невестка дохаживала свою свекровь, сын тещу, там, или зять тещу, там, жили мирно и всегда жили в своих домах. Сегодня построено. Для кого? Для чего? Это говорит о последнем времени. На последнем времени. Это люди будут такие. А что будет в народе? Евангелие от Луки написано в 21 главе такие слова. «На земле будет уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную. Ни на Спитак, ни на Чернобыль, ни на Мексику, на всю вселенную». Вот эти грядут бедствия, друзья, на всю вселенную. Господь ведь поколеблю не только землю, а делать взрывы или землетрясения большие, 40 тысяч за минуту, за полторы уходит из жизни. А поколеблют и землю, и небо, друзья. Вот это время приближается. Люди будут издыхать от страха и ожидания. Друзья, уныние народов, ни одного народа, а народов. Я помню, даже вот моя молодость проходила, это лет мне было 15-14, в деревне жил, карагоды такие, гармошка играет, люди идут, пляжут радостные, соседи к соседу ходят. А сегодня сосед соседа не знает, кто где живет и так далее. Люди не знают, для чего живут, что будет ожидать людей впереди. И страх. Садиться в самолет, долетит ли самолет, ложиться спать, не взорвется ли мой подъезд. В метро садиться, не взорвется ли электричка. Бабушка ночует дома, не убьют ли меня за пенсию. Я недавно еду на машине, стоит женщина. В лоточке таком черном с ребенком становился, ну и подвожу, и начал разговорились, откуда? Она говорит, вот с похорон еду. Мама с папой жили в деревне, пенсия у них была там, пришли люди в масках там, начали бить, деньги требовать и так далее. Они что-то отдали, что-то не отдали, я не знаю, или все отдали. Ну, их сильно били, они думали, что их убили. Но один из родителей умер, я не помню кто, а другой жив и рассказал, что произошло. А другой же выжил. Друзья, люди в страхе, пенсию, казалось бы, бабушку в деревне, люди будут от страха издыхать. Издыхать – это значит переживать, воздыхать. Друзья, это говорит о чем? Что будет в народе? Какие люди мы прочитали? Это говорит о чем? А что в последнее время? Предел обитанию человека, дней, лет жизни человека 70 лет, при большей крепости 80. Да, вот этот предел. Кто-то чуть больше живет. Друзья, вот этот предел обитания Господь останавливает. Скоро жизнь закончится, друзья. Поэтому вот это Слово Божие говорит о последнем времени. И говорит о том, что будет дальше. Друзья, мы бы хотели вам, все, кто, может, впервые в нашем собрании, чтобы вы тоже почитали это Слово Божие, получили и получили бы спасение. А сейчас, и когда будет еще призыв к покаянию, то, друзья, я думаю, Дух Святой, Он проходит по каждой скамеечке и подсказывает, в каком отношении ты с Богом? В каком отношении? Видишь ли ты себя грешником или нет? Если ты себя видишь грешником сегодня, и стучит голос Духа Святого так нежно в твое сердце, друзья, этот стук не пропустите. Не пропустите. Иисус Христос здесь. Он зовет тебя. И ныне, когда время благоприятное, и ныне, когда услышите глас Его, услышите, друзья, я думаю, вы обязательно слышите, кто первый раз. И Господь вам говорит: не ожесточите сердец ваших, обратитесь к Господу, попросите у Него прощения, и Он вам простит. А мы сейчас, братья и сестры, будем благодарить Господа, будем благодарить Его, что Он открыл эту дверь, и никто не может затворить. Никто не может затворить. Попытки большие были, и даже здесь. И что братья говорили, и охрана, что тут только каких провокаций не устраивали, что здесь только не было, времени это рассказывать. Нет, рассказывать, но никто затворить не может. Господь открыл, и будет проповедь Евангелия, и для жителей вот этого района оно обязательно прозвучит. Господь сказал, что все услышат, и тогда придет конец. И будет проповедано сие Евангелие, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И поэтому, братья и сестры, сейчас мы будем молиться, благодарить Господа и просить, чтобы Господь благословил здесь церковь, часть церкви, которая разъединилась с Московской церковью, другие, кто здесь дополнит, чтобы здесь такое благословение, такая радость, такое служение проходило, чтобы еще грешники наполнили дом, и чтобы эти скамеечки не верующими были заняты, а были заняты нашими соседями, которые живут в этих многоэтажках, чтобы они здесь покаялись, пришли и заняли здесь места. Об этом будем молиться. Слава нашему Господу за все. Аминь. Ликуйте все люди сердца, нам дам младенец чудный, в нем всем свободу от греха Бог усмотрел. Спасение мир пришел.